По теме служения мы еще будем петь номер 650. Номер 650. «Если тяжесть нам на сердце ляжет, скажем Иисусу». Знаете, как гимн? Поем, нет? Нет, да? Если не поем, то давайте будем петь. Стоя будем петь. 650 номер. Если тяжесть нам на сердце ляжет, скажем Иисусу, если горе велико, как море, скажем Иисусу о всем, скажем Иисусу, Он нам спасение принес. Спаситель Христос. Слез потоки обжигают слёги, скажем Иисусу, грех ли тайный мучит постоянно, скажем Иисусу о всем, скажем Иисусу, скажем Иисусу, Он нам спасение принес. Нет другого близкого такого, как наш Спаситель Христос. Скорбь земная душу угнетает, скажем Иисусу, скажем Иисусу, иль заботы станут сердцу гнетом, скажем Иисусу о всем, скажем Иисусу, скажем Иисусу, Он нам спасение принес. Нет другого близкого такого, как Спаситель Христос. Смерть или тени вносят мрак сомнений, скажем Иисусу, скажем Иисусу, или вздыханием о Господней славе, скажем Иисусу о всем, скажем Иисусу, скажем Иисусу, Он нам спасение принес. Нет другого близкого такого, как наш Спаситель Христос.